Тайный разговор. Комиссар Рейнольдс и страховой агент сели в полицейскую машину и уехали. Юстус тут же повернулся к друзьям. «Сомневаюсь, что Виола Дрю преступница. Меня, наоборот, настораживает Коннелли. Он явно лжет». Боб почесал за ухом. «Согласен. И шляпу Чекер у него не крал. Коннелли сам натянул ее на голову, бедолаге. А тот повесил шляпу у своего шатра на виду у всех. Коннелли легко мог ее забрать». «И вломиться в ней в палатку Бена Батчера, чтобы перевести стрелки на Чекера», — предположил Питер. «Или на Виолу Дрю, да и вообще на кого угодно», — добавил Юстус. «Но есть еще кое-что подозрительное. Виола далеко не единственная, кто знал, когда прибудет лесной царь. Коннелли об этом тоже было известно». «Похоже, он делает все, чтобы отвести от себя подозрения», — заметил Боб. «Возможно, он сам и спланировал кражу, и сообщники у него на корабле были», — кивнул Питер. «Только вот одного не понимаю. К чему вся эта отвлекающая история? И зачем ему понадобилось приходить вчера на авторазбор?» «Но ему же нужно делать вид, будто он ищет украденную машину», — объяснил Юстус. «Правда, остается один вопрос. Зачем он попросил Рейнольдса привлечь нас к поискам?» «Вот именно», — сказал Питер. «Ведь если мы найдем машину, то для него это выгодно только в том случае, если вор не он». «Ага», — подтвердил Юстус. «Не сходится», — добавил Боб. «Если только...» — вдруг сказал Юстус. «Вспомните о звуках, которые мы слышали ночью. Думаете, кто-то пришел, чтобы угнать машину?» «А зачем же еще?» — удивился Питер. «Ну...» — Юстус посмотрел на друзей с ожиданием. «У меня есть другая версия. Где лучше всего спрятать письмо?» «Какое отношение это имеет к машине?» — удивился Боб. «Ну ладно, допустим, под матрасом или в старом шкафу, в любом месте, где его сложно найти». Юстус покачал головой. «Банально. Самые популярные тайники. Но если кто-то будет искать тщательнее, то обязательно посмотрит там». Питер задумался. «Там, где никто не будет искать». «И где это?» — с интересом спросил Юстус. Питер усмехнулся. «Ну, раз ты спрашиваешь, то я бы положил письмо прямо на стол. Мой отец всегда так делает». «Именно так размышлял и великий сыщик Шерлок Холмс», — одобрил Юстус. «Он считал, что очевидное часто упускает из виду. Так где же лучше всего спрятать якобы старую и сломанную машину?» Питер и Боб переглянулись. Потом первый воскликнул. «Среди других старых и сломанных машин!» «В точку», — подтвердил Юстус. «Вполне возможно, что вчера машину не увозили, а наоборот привезли». Боб ахнул. «Ну, конечно! Лесного царя могли спрятать на авторазборе, и поскольку никто его там искать не будет, тот, кто все это придумал, преспокойно заберет его. Идеальное место, чтобы передать краденое». «Точно», — снова подтвердил Юстус. «И, похоже, мы вчера помешали тому, кто ее привез. Вполне возможно, это был сам мистер Коннелли. Он поручил нам искать машину в городе лишь для того, чтобы мы не путались под ногами». «Гениально!» — воскликнул Питер. «Машина явно там! Скорее, давайте это проверим!» «Секунду», — сказал Юстус. «Есть еще кое-что. Если мистер Коннелли сейчас с комиссаром, он не может сам забрать машину». «Во всяком случае, сейчас», — согласился Боб. «Так что это наш шанс. Устроим для него ловушку». «Что-то тут все равно не сходится», — пробормотал Юстус. «Картинка не складывается целиком». «Ты обязательно решишь эту задачку, Юст. Нужно проверить все варианты». Питер вскочил на велосипед. «Быстрее, пока не стало слишком поздно». Они мчались на велосипедах к пустырю возле авторазбора. «Осмотрите каждую машину», — наставлял Юстус друзей, когда они прибыли. «Ищите наклеенную сверху пленку и свежие вмятины. Машина новая, поэтому на ней нет ржавчины. Единственное, что воры не смогли бы подделать». «Точно, Юст», — кивнул Питер. «Отсутствие ржавчины — главная улика». Три юных детектива разделились и начали тщательно осматривать каждый автомобиль на пустыре. «Тут ничего», — объявил Боб через некоторое время. «Эти машины явно покупал твой дядя». «У меня тоже ничего», — сказал Юстус, пройдя два ряда машин. «Подойдите-ка сюда!» Питер остановился и взволнованно замахал рукой. «Эту машину я вчера не видел». Он указал на автомобиль, у которого передний бампер отпал с одной стороны. Окно возле водительского места было выбито и сильно помята дверь. Возле пассажирского стекло осталось целым, а дверь тоже была изрядно покорежена. «Похоже на произведение искусства», — усмехнулся Питер, внимательно осматривая машину. «Повреждения, словно штрихи краски, нанесли намеренно». «И посмотрите на капот», — заметил Юстус, показывая на следы клея на металлической поверхности. «Здесь явно была наклеена камуфляжная пленка. Вероятно, вчера машина была спрятана где-то недалеко от порта, и вор смог перевести ее, только сняв пленку». Раздался ехидный смех. «Разгадали-таки загадку, даже клад нашли. Ух, босс был прав. Вы умнее, чем кажетесь. Только это вам не поможет. Вы только отдалились от цели». Прежде чем ребята успели что-либо ответить, мотор машины зажужжал. «Внутри кто-то есть!» — крикнул Питер. «Я не могу разглядеть, но он в темном комбинезоне и в клетчатой шляпе». «Это не мистер Коннелли!» — воскликнул Боб. «Он не мог добраться сюда так быстро!» «И комиссар бы удивился, если бы его гость внезапно исчез!» — добавил Питер. «Именно!» — согласился Юстус. «Это тот, кто вчера воспользовался клетчатой шляпой!» «Чекер!» — крикнул Питер. «Это вы? Сдавайтесь! Мы уже поймали вас вчера!» «Но сегодня вам это не удастся!» — рассмеялся человек в машине. Юстус вдруг выскочил вперед. «Это не Чекер!» — крикнул он. «Я же чувствую, что что-то упустил! Помните вчерашний странный разговор между мистером Коннелли и тем самым подставным механиком?» «Каким еще подставным механиком?» «Тем, что с козлиной бородкой!» — крикнул Юстус. «Бен рассказал мне вчера, что не существует гонщика по имени Безумец. Значит, и механика у него нет. Однако вчера один тип называл себя механиком Безумца и довольно странно разговаривал с мистером Коннелли. Получается, они договорились припарковать здесь угнанную машину и общались кодовыми фразами. До этого она, скорее всего, была спрятана в прицепе, чтобы все думали, что это один из гоночных автомобилей участников. Его-то и искал вчера Коннелли. Подставной механик не мог попасть в лагерь гонщиков, поэтому пришлось искать другое укрытие. Им стал наш авторазбор. Коннелли велел ему спрятать здесь машину на ночь, а утром передать другому. Вспомните, ведь грузовое судно прибыло на день раньше срока». Из автомобиля снова раздался смех. «Сочиняй дальше, мальчишка! Ты никогда не узнаешь правды!» И машина сорвалась с места. Питер отскочил в сторону. «Вы что, сумасшедший?» — закричал он вслед водителю. Но тот лишь снова рассмеялся. «Нет, но скоро я стану очень богатым, потому что кроме вас, умников, никто не догадался!» Водитель в клетчатой шляпе нажал на газ и умчался прочь. Боб смотрел ему вслед. «Он слишком быстрый. Мы не успеем его догнать. Да и кран с магнитом заводить уже поздно». И тут рядом раздался рев мотора. К ним мчалась машина с большой буквой «В» на капоте. «Виола Дрю!» Глаза Питера стали огромными от удивления. «Она самая!» — сердито крикнула гонщица и резко затормозила рядом с ними. «Я случайно услышала, что меня подозревают в краже. Коннелли обвиняет меня в том, что я угнала из порта машину, и говорит, что вы это подтвердили». «Он лжет», — возразил Юстус. «Мы знаем, что вы этого не делали. Настоящий преступник только что уехал на Лесном Царе. И, судя по всему, Коннелли его сообщник». Гонщица цокнула языком. «Прыгайте! Мы его поймаем!» Виола указала на пассажирское сиденье. Трое друзей быстро забрались к ней в машину.